Музга. Ай да не истёшкой, молодец недороевой. Ай, ай, да воевой, да недороевой. Эх, не дорожкою-то шел, а он и прая шел, он тропинкой зерел. Средь заснувшего от безветрия и жары пшеничного моря колыхалась и плыла в полуденном мареве голова в казачьей фуражке, исчезая и вновь выныривая, как бы тревожно маякуя тусклым бликом затертого козырька солнцу и встречным. Был и таков. Пожилой широкоплечий казак в кубанке полулежал на обочине дороги, невидимым течением рассекающий золотой урожайный водоем, и закусывал. На ситцевом старом платке плавился домашний сыр, лежали ополовиненный кромом хлеба, три облупленных головки лука и кренился глиняный кувшин с недопитым молоком. Казак дожевывал мякиш и, удивленно хлопая, неожиданно черными для его возраста ресницами, казалось, внимательно наблюдал за белой каплей, стекающей по посудине, но на самом деле медленно переходил из дремы в сон. Невесть откуда прилетевший жестяной шелест колосьев никак не тревожил сморившегося от жары и проделанного пути старика, пока прямо перед ним не скрипнули чьи-то сапоги. Он резво привстал и, прищурив серый синевой глаз, подозрительно глянул на путника. Тот в ответ устало улыбнулся, снял фуражку, небрежно бросил наземь серый пиджак и сел рядом. «Здорово ночевали! Слава Богу! Каб ты не шуганул, так, может, и соснул часок. Извиняйте, конечно, но полуденный сон дюж опасен с религиозной стороны, да и здоровье бы вам поберечь». Казак обиделся. «Слыхал я эти детские байки, а телесные немощи пока не скоро жду». Он, насупясь, более внимательно оглядел шутника. Тот мощным, налитым телом и ручищами смахивал скорее на коновала или молотобойца, но заправленные в пыльные яловые сапоги брюки с остатком стрелок над коленями, его шал и проход через поле явно выдавали в нем горожанина. «Ты, парень, гляжу, не из станицы будешь. Ишь, намял пшенички-то». «Извиняйте, заблудился, а сам и впрямь не местный. Из Темрюка я». Казак пообмяк. А, ну, устраивайся удобней. Может, новостями подивишь, да молочка испей, не погребуй, или вот чё домашнего. Спасибо, пивну чутка, а есть не в мочь духота. Он глотнул молока и вспушил взмокший от жары чуб. Ох, Игнат я, а вас как величать, коль знакомство в охотку? Да почему ж нет, ежели человек хороший? Дементием Ивановичем зовут. Ишь ты, сейчас такого имени срод не услышь. Может, и так. И чё насчет новостей, и куды путь держишь? По смуглому спокойному лицу Игната тенью скользнула некая досада, а может, обида, но он тут же широко улыбнулся и пошутил. Значит, слухайте. Баб в городе все больше, а вот казаки дюж мельчают. И посему послан я с самим губернатором на хутор Заруба отыскать еще не скурвившихся. Дементий аж крякнул от неудовольствия. Ты, Игнатий, выдыхай да в сторону, а то ведь я от Теда и есть. Кубанец странно оживился, и в глазах его, как на лезвии шашки, ночью опасно полыхнула синь. «Ха! Да к чё в обидку впадать? Оно ж зараз видать, что ты, дяденька, и есть настоящий казак!» В это время из внутреннего кармана его пиджака выполз нос тесака. Дементий от неожиданности отодвинулся. «А это тебе, губернатор, в помощь, что ли, выдал?» Игнат спокойно вынул нож и отрезал кусок сыра. «В дороге я, аль нет? Или, может, все лиходеи на Кубани перевелись, и никто более по башке во сне не дает лисиной, абы по карманам пошарить?» Дементий отмолчался. Уж очень крепыш смахивал на этих самых грабителей. Он начал был даже собираться, но тут Игнат будто саблей отсек ножом горбушку от его домашнего хлеба, с хрустом раздробил ее белыми жерновами зубов и малыми глотками стал запивать молоком, с усмешкой поглядывая на казака. Тот переждал. Наконец пришлый встал, надел фуражку, махнул тесаком по рукаву пиджака, будто по точилу, сунул его в карман и потянулся. «Благодарствуй за хлеб, значит, за соль, как говорится, Дементий Иванович, и не думайте обо мне паскудно. Я, окромя жеребца и этой весной, в жизни никого не порешил. За него семьей выслан временно. Ну, да это лишь меня касаемо. А вот покажите-ка поточней направление к хутору. А то опять буду шугаться из стороны в сторону, до колосья волком гнуть». Старик также молча встал и махнул рукой в конец дороги. Игнат засомневался. Так-то мне один хлопец уже показывал, но потом в раз началось поле. Дементий подвязал опустевший узелок к поясу и пошел. «Я тебе не хлопец. Иди, как сказано, и прощевай». «А, ну добро! И вам счастливо добраться!» Дементию очень хотелось обернуться и посмотреть, последовал ли странный прохожий его совету, но он сдерживал себя и лишь долго напряженно прислушивался к шагам за спиной. Однако тишина. Лишь через версту с гаком, когда совсем уж истомился от любопытства, он глянул и остановился. Казак исчез. Дементий флюгером крутнулся по сторонам. Ни души. Неужели опять бирюком по посевам побрел охальник? Старик даже выругался непотребно, но тут же покаялся и перекрестился. Тю, напасть! И ведь еще намекал о каком-то вреде сна полуденного. Тут он уронил свой узелок, а когда поднял и выпрямился, то чуть не вскрикнул. Игнат стоял в метре от него и угрюмо молчал. Ты чё, парень, опять заплутал? Нет, я хотел прояснить, впрямь ли великий атаман Заруба был из Сечи? Так это всем на хуторе нашем известно. Запорожец он, герой. Их, когда Катенька, царица на острове, войсками обложила, так он не рванул на Дон, не уплыл ночью в Персию, а пробился аж ныть доселе и перед погибелью крикнул: «Моя земля и чужбине душ христианскую не продам!» Стали сечь его солдаты пулями, а он до конца лишь шашкой от их отмахивался, как от мух. Игнат пожевал выгоревший ус. Вот и мой предок был из Сечи. Это я смотрю, разговорчивее стал, но вроде как напужался чего. Не меняль? Если бы мог, Дементий в раз бы покраснел от такой обидной правды. Но его бородатые щеки давно уже утратили краски юности, и он лишь буркнул: «А кто тебя знает? Являйся, окитать из дремы!» Игнат дурашливо поклонился ему в пояс. «Бью челом, станишник, но не низко. Муть накатывает на жаре. Городские вишли железками настукали, скопом берут под люки. А путник я, верный, скорее землю обниму в послед раз, чем товарища дозволю обидеть». От такого серьеза в его словах Дементий как-то разом успокоился и даже почувствовал некую гордость. Эдак бы все их желторотые хуторским старикам честь оказывали. А вслух он посочувствовал: «Ты, я вижу, дюж крутоват. Побереги чутка. Поди детей шо не нажил, куреня своего не построил». В ответ Игнат сплюнул в дорожную пыль и спросил: «И как ты, дяденька, пешки по пескам мыкаешь, а? Дыхмя не дышится». Дементий возмущенно развел руками: «Ой, тена! Сам наше зерно будто цепом на базу сапожищами оббиваешь, а меня поучать?» Тот молча шагнул к придорожным зарослям, вытянул за хвост волка двухлетку с перерезанным горлом и пояснил: «Где его семья протопала, я уже урожаю не во вред был. А вот выслеживал серых с самого заката. И шли они аккурат к твоему хутору поживиться. Дарю. Глядишь, бабке своей воротник скорнячишь по зиме». У Дементия подогнулись колени, и он присел возле крупного, но еще не заматеревшего зверя. Язык того безвольно пал в пыль, а глаза, открытые, скошенные к носу, наоборот, остались полны яростью и злобой. «И чем ты его?» Игнат хитро улыбнулся. «Ножичек ты мой, помнишь?» «Ага. Ну как ты... Бирюка-то. Волки, дяденька, они, как известно, страсть пужаются, когда их за хвост кверху дергают. Да будет тебе. Ну ладно, тогда без детальев. Пока ты, значится, тут пылюку месил, серые задремали, а я ближнему в бочину тесак-то и метнул. А когда остальные сыпанули кто куда, то поддавил подранка малость и мордой к смерти запрокинул. Ждал, пока кровь стечет. А то давно б тебе объявился». Дементий встал. «Да ты, паря, и впрямь древней запорожской крови. Ишь, каким хватом берешь. И сколь их было?» Игнат вынул тесак, отрезал зверю язык и швырнул через плечо на другой край дороги, чтоб не дразнился, падла. А был их четверо, к тому ж папаша хромый. «Может, встречу еще? У него след дюже памятный, будто чекеляет и окурки в землю вкручивает. Ха-ха-ха-ха! Дементий с опаской глянул в пшеничный лес и прислушался. Игнат заметил, еще больше развеселился. «Не, Дементий Иванович, отбой тревоги, шашки в ножны. Они зараз уже к ближнему яру подбегают». Казак насупился. «Мне опужаться нече. Ты еще подсолнухи лузгал, когда я с седла на волков скокал». Игнат оборвал смех, сделал на туше несколько надрезов и, упершись сапогом в хребет, стал умело сдирать шкуру. «Что вы скокали, верю. Но вот покажите-ка мне такого коня сердитого». Дементий вмиг разгорячился и, сдвинув кубанку на затылок, стал загибать татуированные пальцы на левой руке. «А-а-а, да кто ж на первом конном? Аль в Буденовке? Или шо лучшей в богородском хозяйстве? Да с измальства надо было выбирать, подмечать таких-то и с тригунками шо к подлючему волчьему духу приучать. А так-то на дуру хлестать опосля оплеткой без пользы. Ни в жизнь не подойдете он рядки со зверем. Так шуганется в сторону, чё и свинта опосля не достанешь серого, ежели, конечно, сам усидишь верхи». Игнат поначалу согласно кивал старику, но когда закончил со шкурой, выпрямился, шагнул к обочине, стирая землей, а потом и травой кровь с рук, выразил скрытое недоверие. «Моёть быть!» Дементий аж зачесался от нервов. «Ась, как понять? Бряхню пущаю?» «Да не, просто по-иному слыхивал». Игнат валиком скатал шкуру и протянул старику. «Вот и вся недолга. Не отказуй, возьми, с уважением дарю». Старик подобрел лицом и взял еще теплое волчье одеяние. «Оно, конечно, благодарствую, и насчет других обучательств спору нет. Это ж как при заездке молодняка. Один хозяин губу коньку сыромятинкой закрутит, мол, не дергайся, покуда мешок на сидушку не приторочу через сидельником, и опосля давай его на аркане по кругу гонять, чтоб обвыкал. А вот другой, аль казачонка своего посадить, а то и сам, не глядя на годы». Игнат сделал вид, что ему понравилось такое грамотное разрешение его сомнений и вежливо предложил: «Ну, Дементий Иванович, вы, я гляжу, дюж горячий казак, куда шибче меня, идите-ка от греха впереди, а я за вашей спиной уж как-нибудь схоронюсь до хутора, мабуть, волки и не загрызуть». Тот чуть было не рассердился на такой подвох, но, заметив доброжелательность в голосе и веселые искорки в глазах Игната, тут же переменился и, хохотнув, зашагал с ним по дороге, возобновляя приятное, а главное, понятное обоим беседы про казачий быт и историческую принадлежность обоих к Запорожской сечи. «Рупиночкой звериною да зарывая сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, сая, А шел Игнат на хутор Заруба к своему деду Петру и намеревался остаться аж до самой зимы. Еще в апреле, когда тот гостил в Темрюке, пообещал он родственнику крышу куреня отремонтировать, да и вообще по хозяйству помочь. Ну и шел пережить конфликт с братьями, с любимой сестрой Полиной, хотя о содеянном ничуть не жалел. Ну, подумаешь, лошака зарезал. Так ведь не хмыря этого Толеньку, отца детишек ее. В общем, обомнется как-нибудь со временем, забудется, а сейчас и думать об том не хочется».